Аннабель. Сэм вез меня на работу, когда зазвонил его мобильный телефон. Я уже опаздывала почти на полчаса, но вместо того, чтобы попросить меня ответить, он притормозил у автобусной остановки и взял трубку сам. «Алло?» «Ничего страшного. Что случилось?» Последовала долгая пауза, во время которой слышалось чье-то приглушенное бормотание. Был понедельник, шел дождь, и, вопреки всему, я по-прежнему жила на Китс-Роуд. Накануне вечером мы с Сэмом ненадолго приехали ко мне с кошкой в корзинке. В комнатах чувствовались затхлость и некая враждебность, словно дом обиделся на меня за то, что я ушла. Стоя посреди гостиной, я оглядывалась, пока Сэм развязывал корзинку. Выпрыгнув, Люси метнулась в кухню, а затем прямо за дверь, которую он оставил открытой, чтобы немного проветрить. Мы пошли ее искать, зовя по имени и гремя коробкой с кормом. И только тогда я начала слегка беспокоиться. Сэм приготовил нам по чашке мятного чая, поскольку молока у меня не было. Мы сидели за столом, оставив заднюю дверь открытой в надежде, что кошка вернется сама, поняв, наконец, что она дома. «Вам следовало бы еще раз подумать», — сказал Сэм. «О чем?» — спросила я. «О том, стоит ли оставаться здесь одной». Я отхлебнула из чашки и обожглась чаем. Мне просто подумалось, что это как-то странно — жить в совершенно незнакомой семье. Вам так не кажется? Он удивленно посмотрел на меня и отвел взгляд. «Нет, не кажется». «В самом деле?» «Мы просто вас выручаем. Только и всего». «Не поймите меня неправильно. Я вам очень благодарна. Просто я слишком грубо себя с вами вела». Я неловко замолчала. «Вовсе нет. По крайней мере, я ничего такого не заметил». «В смысле, тогда в больнице, когда моя мама заболела. Я знаю, что вы пытались помочь. Просто мне показалось странным, что вы там появились. Как будто вы за мной следили». Он закашлялся. «Я уже объяснял. Я был там по поводу того трупа». «Но не во второй раз». «Да, но вряд ли можно сказать, что я за вами следил. Я просто один раз пришел узнать, все ли с вами в порядке». «Один раз? А потом вы пришли ко мне домой, потому что я не брала трубку». Он не ответил, а я вспомнила, что пыталась извиниться, но вместо этого назвала его человеком со странностями, да еще и шпионом. «Хотя...» Пошла я на попятную. «Вы в некотором роде спасли мне жизнь». «Угу», — ответил он таким тоном, будто уже начинал об этом жалеть. «Я вам в самом деле благодарна за все, и простите за хлопоты». Он снова замолчал, явно не собираясь возражать. «Какая была ваша мама?» — спросила я Сэма, пытаясь, как обычно, сменить тему и зная, что делаю этим только в 100 раз хуже. «Красивая», — ответил он, — «мне до сих пор ее не достает». «Вам было тяжело, когда у вашего отца завязались отношения с Айрин?» Он улыбнулся из-за чашки, похоже, позабыв о прежней неловкости. «Вовсе нет. Это мы с мамой все устроили, если честно». «То есть?» Ей не нравилась ни одна из сиделок, пока я не нашел Айрин. Та ей тоже не особо понравилась, мол, слишком любит командовать. Но мама разрешила ей остаться. Думаю, она выбрала Айрин не потому, что та понравилась ей как сиделка, но потому, что заметила, как она понравилась отцу и мне. Мне она тоже нравится, добрая, приятная женщина. Я смотрела, как Сэм пьет чай, удивляясь, почему он вдруг погрустнел. «Я что-то не так сказала?» — спросила я. «Нет». Вспомнил маму, только и всего. Мне ее не хватает. Вам, наверное, тоже не хватает вашей мамы. — Да, — ответила я. «Больше всего мне не хватает чувства полезности людям», — подумала я, — «чувства собственной значимости». Час спустя, когда мы обсуждали арестованного и гадали, кем бы он мог быть, пискнул телефон Сэма. Пришла СМС от Айрин. Кошка только что объявилась на Китс-Роуд. С тяжким грузом неизбежности я взяла нетронутый порт. Плед с одеждой, которую Айрин постирала и погладила, несмотря на заверение, что я могу сделать это и сама, и пошла назад к машине. Я, как и кошка, явно оказалась не готова к возвращению домой. Сэм все говорил, остановившись у автобусной остановки. Когда ему, наконец, удалось прервать доносившийся из телефона металлический голос, он сказал: «В самом деле крайне интересно. У вас есть адрес?» Достав из кармашка на дверце шариковую ручку, он взял из лежавшей на приборной панели пачки парковочную квитанцию и что-то написал на обратной стороне. Голос в трубке не замолкал. «Хорошо», — сказал Сэм, — «еду. Перезвоню вам позже. Пока». Он повернулся ко мне, и глаза его снова блеснули. «Знаете, что случилось?» Я все еще злилась на него за то, что еще больше опаздывала на работу, хотя вовсе не горела желанием вернуться к оценке злонамеренного ущерба и численности сексуальных преступлений. Но теперь мне стало любопытно. «Понятия не имею». «И что?» «Один из моих информаторов говорит, что звонила некая женщина. Ее соседка по квартире уехала вечером в пятницу в город с подругами по работе и до сих пор не вернулась». «И?» — нахмурилась я. «Пропавшую зовут Одри Мэдисон». «Это должно мне о чем-то говорить?» «Вы, очевидно, не ковыряетесь в Фейсбуке?» «Меня нет в Фейсбуке». «А жаль», — сказал он, разворачивая машину в сторону центра города. «Потрясающий инструмент для исследований. Одри Мэдисон, бывшая подружка некоего Вона Брэдстока». «Еще не сообразили?» Я покачала головой. Его таинственность начинала действовать на нервы. «У него есть в Фейсбуке несколько друзей, в отличие от мистера Колина Фридленда, у которого только один друг — Вон Брэдсток. Иными словами, пропала бывшая девушка единственного приятеля Колина». Я уставилась на него. «Колин, это ведь и есть ваш подозреваемый, которого вы опознали по данным с телефонов?» «Откуда, черт побери, вы знаете?» «Аннабель, сколько раз вам говорить, что вы не единственный мой источник информации?» — улыбнулся он. «Собственно, если честно, вы самый дрянной источник из всех, что у меня когда-либо были». «Вот он», — сказал Сэм, когда черное такси остановилось возле дома Колина Фридленда. Большой дом стоял на склоне поодаль от дороги. Судя по виду, старый, времен короля Эдуарда, явно стоивший целое состояние. Полицейские наверняка обыскали дом сверху донизу, и если бы удалось хоть что-то найти, Колина вряд ли бы отпустили. Мы приехали на машине и ждали, остановившись в полутора сотнях ярдов от здания, где, судя по данным реестра избирателей, Колин жил совершенно один. «До сих пор не понимаю, на что вы рассчитываете», — сказала я. «Я тоже», — ответил Сэм, — «я просто ему доверяю, а вы?» «Мне нужно на работу, Сэм», — сказала я. Я пыталась дозвониться Фрости, пыталась дозвониться главному детективу-инспектору, перебирая все известные мне номера и оставляя везде сообщения на автоответчике, но связаться так ни с кем и не удалось. Мысль, что Одри Мэдисон, кем бы она ни была, безвестно отсутствует все выходные, тревожила меня все сильнее. Из такси вышел человек и наклонился к окошку, передавая плату водителю. Казалось, будто он отсчитывает монеты. «Это он?» — спросил Сэм. «Да». Тот, кто еще недавно был моим ангелом, повернулся и посмотрел прямо в нашу сторону, затем направился к большой вилле, открыл калитку и скрылся из виду. Его все-таки выпустили.